Глава 34. Дим, попаданец. Все было хорошо, но в один из дней мы встретили караван, идущий нам навстречу. Это были орки, почти сотня. Странно, что они пошли по этой тропе, а не по известным лишь им степным дорогам. Хотя кто их знает, может, обходят земли враждебного клана или по какой другой известной только им причине. Орки сопровождали два десятка телег с деревянными клетками и еще полный десяток с какими-то тюками. В клетках сидели рыжие эльфы, много рыжих эльфов. У некоторых не хватало хвостов. Не нужно быть великими сыщиками Глебом Жегловым и Володей Шараповым, чтобы понять, куда те делись. Шлемы некоторых орков украшали яркие султаны, в происхождении которых можно было не сомневаться. У меня возникла идея выкупить хвостатых и бесхвостых, взять с них присягу и потом поселить у себя в проклятых землях. Князь я или не князь, в конце концов? Правильно, князь. А у князя должны быть подданные. Уже начал прикидывать, во сколько мне обойдется такая покупка и какое предстоит сражение по этому поводу с ушастыми, но озвучить своего предложения я так и не успел. Орки увидели моего Фокса и подняли крик. Стали требовать отдать лиса им. Не продать или там обменять, как хотел поступить я по отношению к их собственности, а именно отдать. Похватались за оружие, начали угрожать, что всех нас поубивают, если не подчинимся. Мы тоже схватились за оружие. В смысле, я сам за магобластер, эльфийки за луки, гном взвел арбалет. Валеты его люди и также наемники из второго отряда, включая орков, за мечи. Гилы тот вытащил меч, а Фокс натянул принадлежащий Лариному оруженосцу лук. Только волчьи головы стояли, как будто ничего не происходило. Мол, подумаешь, орки к бою готовятся. Мы-то тут при чем? «В чем дело?» – спросил я у командира наемников. «Почему твои люди не готовятся к бою?» «Тут нет никакой опасности», — совершенно спокойно, с явной долей превосходства ответил тот. «Отдай им рыжего оборотня, и все кончится». «А вот это уже наглость, причем нескрываемая. Я тебя нанял, чтобы ты защищал мое имущество, а не раздавал его каждому встречному, который не испугался твоего вида. Проговорил сквозь зубы я, так что готовь своих людей к бою». «Мои люди не будут драться из-за оборотня», — продолжил настаивать на своем командир волчьих голов. «Отдай его оркам, и они нас пропустят. Я вашу банду битых, драных, блохастых дворняк нанимал для того, чтобы вы дрались, когда нужно мне, а не когда заблагорассудится вам самим». Окончил я спор. «То, что я обычно не ругаюсь, совсем не означает, что не умею подбирать нужные выражения, когда это необходимо. Но, разумеется, я его закончил вовсе не этой фразой. Слова тут, похоже, были бесполезны. Меня разозлили. Во-первых, зеленые орки. Я-то собирался купить у них диких эльфов, честно заплатив, причем больше, чем дадут там, куда они их везут. А они моего просто потребовали бесплатно. Потом эти волчьи головы. Если бы их командир просто дал совет, каким образом можно избежать боя, так ведь нет. Он изрек свое мнение как истину в последней инстанции. Драка была неизбежна, так что я не стал отдавать инициативу противнику. Три выстрела из мага-бластера, и шаман зеленых орков, их вождь, и еще какой-то одетый и вооруженный побогаче воин вспыхнули живыми факелами. Эльфийки не стали дожидаться особого распоряжения и начали стрелять. Колчаны у них пустели буквально на глазах. Нарин разрядил свой арбалет, успел завести его еще раз, опять выстрелил и схватил, наконец, молот. Наши наемники, которые с самого начала были готовы отразить атаку, тоже бросились в бой. Гил, явно готовый воспользоваться амулетом и выпустить огненный шар, выжидал прорыва противника, а Фокс стрелял не намного медленнее моих эльфиек. Только им я такого никогда не скажу, тем более, что это, на мой взгляд, не намного медленнее. Сами-то они считают иначе, и имеют на такую точку зрения все основания. Орки тоже бросились на нас, не разбирая, где какие наемники. Так что волчьим головам пришлось браться за мечи. Я перезарядил магобластер. После встречи с лесными братьями конструкция была усовершенствована, и теперь замена пластины производилась довольно быстро. И сделал еще 3 выстрела. Лара, у которой кончились стрелы, бросила несколько огненных шаров. Эли здесь от нее не отстает. А вот это новость. Не знал, что и Светлая тоже так умеет. В первые минуты боя орки потеряли больше 50 убитыми. И это при том, что у них и так была неполная сотня. Оказалось, что разозлившись, я очень удачно выбрал время для начала боя. К тому моменту, когда орки поняли, что не имеют шансов, их осталось уже не больше 2 десятков. Так что они просто бежали, бросив телеги. Среди волчьих голов было немало всадников. У нас вообще каждый имел лошадь. Но их командир почему-то не счел нужным преследовать беглецов. Мне, в общем-то, было без разницы. Да и не до этого. Но позже, в случае чего, я ему и это припомню. Подвели итоги. Потери противника составил 71 мертвый орк. У нас, если не считать раненых, потерь никаких. 2 в отряде у Валета, 1 орк и 1 человек во втором отряде, и еще 7 у волчьих голов. Но они сами и виноваты, что не стали готовиться к бою, пока было время. Эль, кстати, и лечила в такой последовательности согласно заслугам. А еще волчьи головы были недовольны трофеями. Еще бы! На их счету оказалось меньше всего орков, а из телег им вообще ничего не причиталось. Это Эль такой хитрый контракт составила, а точнее там имелись очень благоприятные для нас пункты, касающиеся раздела трофеев. На первый взгляд они были явно в пользу большого отряда, так как предполагали стандартный раздел «Кто убил, того и тапки», в смысле сапоги и все прочие трофеи с убитого. Эль сначала попыталась оспорить эту формулу, но под напором представителей волчьих голов была вынуждена уступить. Но в качестве утешения все же выторговала нам права на телеги и прочее имущество других караванов и армейских обозов, если такие попадут в наши руки. Командир наемников снисходительно согласился, по опыту зная, что караваны друг с другом не воюют, а армейский обоз нам в любом случае не светит. Однако реальность оказалась несколько иной. Мало того, что удалось захватить караван собиравшихся нападать на нас зеленых орков, так еще большую часть врагов убили сами наниматели, а не наемники. И почему все думают, что труднее всего торговаться с гномами? Возможно, потому что редко кому случалось заключать сделки с эльфийскими принцессами. Те же, кому посчастливилось иметь такой опыт, предпочитают об этом не распространяться. Ведь если ты упустил часть прибыли, торгуясь с гномом, это как бы и нормально, никто над тобой смеяться точно не будет. А многие даже посочувствуют. А вот и если с эльфийкой. В телегах с тюками были только продукты и некоторые походные вещи, вроде одеял, котлов и тому подобного имущества. А в клетках мы насчитали 218 полуэльфов-полулисиц, 22 мужчины с обрубленными хвостами, остальные – женщины и дети. Дать присягу и поселиться в моих землях согласились все. Вообще-то они всегда там жили, так что для них это мало что меняло, кроме освобождения, разумеется. Трофейное оружие, одежду и другие вещи, кроме денег, серебра и золота, с более чем 50 орков, причитающиеся мне, я раздал своим новым подданным. Вооружились не только бесхвостые мужчины. Свои хвосты они, кстати, с орочьих шлемов поснимали. Но и большинство женщин. Эльфийки ворчали, что не для того они перестреляли как минимум по 20 орков каждая, чтобы потом трофеи достались этим хитрым, рыжим, жадным, наглым, бесстыжим и прочее, прочее, прочее. Но при этом ворчали они не сильно и исключительно для моих ушей, так как были вынуждены поддерживать авторитет своего мужа. А требовалось это прежде всего из-за недовольства волчьих голов. Да и большая часть отдаваемых трофеев, если быть до конца честным, была из тех, что и выбросить не жалко. Правда, лисы считали совершенно иначе. Наемники же из Волкодава были недовольны до крайности. Купить себе в качестве домашней зверушки рыжего оборотня, снять с него ошейник и даже тренировать бой на мечах вместе с оруженосцем, чтобы последнего было больше практики, еще куда ни шло, у князей свои причуды. Но принять присягу у целой банды таких оборотней, да еще их вооружить, это уже слишком. У них вообще было много причин для недовольства. Во-первых, свойственное разумным в этом мире предвзятое отношение ко всем расам других эльфов и в особенности проявляющиеся у жителей города Волкодав. Во-вторых, эти полуэльфы могли бы быть трофеем, стоящим немалых денег, доля с которого им не досталась. В-третьих, были обыкновенные трофеи, которые обычно почти все шли наемному отряду, а тут, как в насмешку, были отданы рыжим. И еще я отдал своим новым подданным всех лошадей, запряженных в орочьей повозки, и столько же орочьих припасов, сколько они смогли унести с собой. Фоксу было предложено идти со своими, но он отказался. Заявил, что раз пообещал дойти до конца этой торговой тропы, то значит так и будет. А недовольство волчьих голов я не понимал. Вернее, само по себе я его очень даже понимал. Но мне было неясно, как наемный отряд с таким специфическим отношением к клиентам мог иметь репутацию самого лучшего. Неужели привыкли, что все наниматели им чуть ли не в рот смотрят? А разбойники разбегаются от одного только вида такого большого отряда. Мне, например, такие солдаты и даром не нужны. Уже жалею, что вообще с ними связался. Была бы возможность прервать контракт и нанять другой отряд, непременно так бы и сделал. Лисы сразу оставили торговую тропу и направились в сторону проклятых земель. А мой караван пошел дальше.